Ой, я не знаю, я так не думаю. Уверяю вас. Вы слушаете радиопрограмму «Маяк». Торжественно встретили горняки карагандинской шахты Михаила. Ну, не спеть ли нам, а? А что? Ах, Витьки нет, он бы нам сейчас на баяне собрал какую-нибудь. Хорошо играет? Ну, мой подарок на день рождения ему отвалил. Пущай учится. Люблю музыкальных детей. Ну так что, споем что ли? Ну, груш. Ну, какую? Ну, какую-нибудь, давай. Ты же у нас песельница. Ну, прям песельницу нашел. Небо, небо, небо, небо, небо. Ну, давай, груш, давай. Ну, как про это самое, про колечко как-то, ну, помнишь, ну, груш. Хранила колечко. Ну, ну, ну, ну. Получится, нет. Так, что стоишь, качаясь? Тонкая рябина, головой склоняясь. Ну, подпев. Да. До самого тына. Концы с концами суют, а ты хочешь объедаешь. Нам дед на ум сало дал. Витька, Витька, ну-ка сыграй нам, а? Я еще уроки не выучил. Ну сыграл бы, Вить. Ну вот, а то уроки не выучил. Ну что ж ты их до сих пор-то не выучил, Вить? Эй, ну иди учи. Ну иди учи, Господи. Да, пора и честь, знаете, как говорят. Так посиди еще. Сейчас пойду, телевизор отключу, постановку какую-нибудь посмотрю. Нет, я пойду, а то темно станет. Да нет, пойду. Успею еще. А тут темно станет. Хулиганов полно на улице. Луч хрустальный. Ладно, ладно, приду. В воскресенье приду. Может, в субботу. Явлюсь, так сказать. Ну, сколько раз говорить, в комнате не свистеть. Не в лесу же. Уроки выучил? Выучил. Ну-ка, сядь. Вить, как тебе дядя Володя-то? Ничего. Не глянется? Я вспомнила. Ох и нос.

Вот здесь нога наступила, а вот рычаг. А вот аж где голова. А, рычаг. Ну, а как? Вот этот рычаг ближе. Ну. И тротуар маленький подрыв. Угу. Кого это вы там пилить собираетесь? Кто собирается? Никто не собирается. Ну, пакость чего-нибудь надумали? Одно на уме. Это у вас одно на уме. Дед на пакость. Дед, ну надо же доказать вначале, потом говори. Ну, что зря-то? А ну его. Я понял. Надо доску, короче, эти маленькие фисвиду попортить, ну? А эту нарочно сверху подновить. Чтобы он на нее и наступил. Понял? Ну. Ну он и наступит, понял. А вдруг другой кто-нибудь пойдет и наступит, а? Ну. Ну знаешь как? Как ему выходить, так я выскочу и незаметно чурбак вытащу. А до этого чурбачок он будет подпирать. Ну же там в день аж 3 человека ходят. Я это все самое сделаю. Ну давай. Давай. Дождь кончился. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Виктор, сейчас в моду входит лет-каянка. Душ вышел. Не умеешь? Нет. Красивый танец. Все равно не умею. А вы, Агриппина Игнатьевна, не умеете? Я не умею. Вообще... Это я на вашем месте бы научился. Попробуйте. Кто, я, что ли? Да. Танцевать или на баяне? Нет, танцевать. Ну, до свидания. До свидания. Тут есть одно обстоятельство. Ну, ладно, до свидания. До свидания. У меня тут родственники. Ну, один диссертацию защищает. Ну, ладно, потом... До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так не отелился. Мычал, мычал и никак. Ничего. Уже смешной человек. Сейчас он у нас захохочет. Пойди сюда, ма, к окну подойди. А? Пойди сюда. Че? Смотри. До свидания. До свидания, дядя Володь. До свидания, Владимир Николаевич. Ой, не могу. Ты что, Витя, да? А чё? Ты что делаешь? Ничего. Ты знаешь, это как у шарахнула по-моему. Ничего, с такой головой шарахнула, подумай. Нет, я серьезно спрашиваю. Кто это делал? Не знаю. Ну как так, не знаю? А вот так, не знаю. Хорошо, что шляпа была, а так ты вообще знаешь, ну, что ничего. Делал? Ничего. Ну смотри. Ты думаешь, что если я смеюсь, то... Ладно.